мой мир тонет. Прошу тебя, забудь мой номер, ведь ты знаешь, как больно сердце невольно. Моя столица, разбитая птица, остановиться, забыться, проститься, но я уже все равно не помню счастливые дни, когда были одни, горели огни, и мы под луной. Я только с тобой, только с тобой. Моя столица, разбитая птица, мрачные, мрачные лица, им ночами не спится. Вязание на спицах уже не поможет, никто не тревожит. Пусть мир нас накажет, пусть мир нас накажет, что делать, кто скажет. Я кинул в тебя взгляд среди ночи, сомнения оставим прочим. Мы не закончили, устали, устали, устали. Мрачные, мрачные лица, им ночами не спится. Вязание на спицах уже не поможет, никто не тревожит. Пусть мир нас накажет.